Глава 38. Сны. Со свадьбы племянника Джоэля Маклеода Роджер вернулся с новой песней, которую спешил записать, пока та свежа в памяти. Он сбросил грязные сапоги на кухне, взял у миссис Бак чашку чая с кексом и направился прямиком в кабинет. Тот оказался занят. Джейми писал письмо. Что-то буркнув в ответ на приветствие, он хмуро свел брови и, неловко держа перо, принялся выцарапывать кривые буквы. В кабинете стоял небольшой книжный шкаф с тремя полками. Вся библиотека Фрезер Риджа. На верхней полке выстроились серьезные сочинения. Собрание латинской поэзии, записки Цезаря, размышления Марка Аврелия, еще несколько томов классической литературы, природа Северной Каролины доктора Брикола, в свое время позаимствованное у губернатора, да так и оставшееся у Джейми. И учебник по математике, весь в пометках Йена Мюррея-младшего. Среднюю полку выделили для более легкомысленного чтения. Небольшой коллекции потрепанных романов, среди которых был «Робинзон Крузо», «Том Джонс» в 7 томах, четырехтомник «Родерик Рэндом», «Чудовищная Памела» сэра Генри Ричардсона в 2 толстенных книгах. В первой пестрело множество закладок, начиная с сухого кленового листа и заканчивая свернутой перочисткой. Они знаменовали места, где читатели не вытерпели и отложили сей опус. Кто на время, а кто навсегда. Стоял там и Дон Кихот на испанском, куда менее зачитанный, потому что язык знал только Джейми. На нижней примостили словарь Сэмюэля Джонсона, счетные книги, пара альбомов Брианы и тонкий журнал в холщовом переплете, куда Роджер записывал песни и стихи, услышанные на разных праздниках и прочих сборищах. Роджер поставил стул с другой стороны стола и принялся затачивать новое перо. Ему хотелось, чтобы записи были разборчивыми. Он не знал, какая судьба уготована его коллекции, но как ученый заботился о сохранности слова. Пусть он собирал фольклор сугубо для себя, ему нравилась мысль, что он оставит что-то грядущим поколениям. И потому следил за почерком и тщательно описывал все обстоятельства, в которых услышал ту или иную песню. В кабинете царила тишина. Только Джейми порой вздыхал, разминая сведенные судорогой пальцы. Вскоре в дверь постучал мистер Бак, и Джейми, перекинувшись парой слов с управляющим, вышел. Роджер, не отрываясь от записей, рассеянно им кивнул. Четверть часа спустя он с чувством выполненного долга опустил перо и потянулся. Дожидаясь, пока высохнут чернила, отложил журнал и принялся листать один из альбомов Брианы. Она не станет возражать, хотя обычно показывает ему лишь самые удачные наброски, которые нравятся ей самой. Роджер медленно листал альбом, испытывая любопытство вперемешку с уважением, будто он совал нос в чужую тайну, пытаясь лучше понять характер жены. Почти на всех эскизах был ребенок. Один из них Роджер разглядывал особенно долго. Джейми спал, спиной к зрителю, свернувшись в форме запятой. Рядом, в точно такой же позе, лежал котенок, пристроив подбородок на пухленькой детской ноге. Роджер вспомнил недавний разговор. «У младенцев нет лица», — сообщила Бриана, хмуро изучая сына, самозабвенно грызущего ремешок от порохового рожка. «Серьезно? А что тогда у них в передней части головы?» Роджер лежал рядом с ребенком и котом, насмешливо глядя на нее снизу вверх. «Я говорю образно. Сами лица есть, но они похожи друг на друга». «Ну уж, отец-то всегда узнает своего ребенка», — пошутил он. И спохватился, когда в глазах Брианы мелькнула тень. Она тут же растаяла летним облачком, но все-таки мелькнула. «Я говорю как художник». Бри чиркнула лезвием ножа по угольному карандашу, чтобы заострить кончик. «У них нет костей. Точнее, их не видно. А именно кости образуют форму лица». Как бы там ни было, ей прекрасно удавалось передать выражение лиц. Роджер улыбнулся, рассматривая следующий эскиз. На нем Джейми выглядел серьезным и сосредоточенным, явно перед тем, как измарать очередную пеленку. Кроме портретов в альбоме обнаружились какие-то чертежи. Пролистав их без особого любопытства, Роджер поставил его на место и вытащил другой. Плотные листы покрывала ровная вязь угловатого женского почерка. Это был не альбом для рисования и не дневник, а скорее журнал для снов. «Прошлой ночью мне снилось, что я брею ноги». Роджер усмехнулся про себя, но представил длинные ровные ножки Брианы и продолжил чтение. «Я взяла папину бритву и крем для бритья. Папа, скорее всего, будет ругаться, но мне все равно». Крем для бритья был в большом белом флаконе с красными буквами «Old Spice». Уж не знаю, есть ли такой в самом деле, но от папы всегда пахло «Old Spice» и табачным дымом. Сам он не курил, а вот коллеги по работе — да, и потому от его пиджака пахло, как в гостиной после вечеринки. Роджер невольно вдохнул, почти ощущая ароматы свежей выпечки, чая и мебельного лака. На благопристойных собраниях в доме пастора сигареты были под запретом, и все же от отцовского пиджака порой тоже тянуло дымом. Однажды Гейл рассказывала, как пошла на свидание с Крисом, не побрив ноги, и весь вечер не давала ему положить руку на колено, чтобы он не заметил щетины. Берясь за бритву, я всегда вспоминаю ту историю и провожу ладонью вверх по бедру, проверяя, не колются ли волоски. Волоски на бедрах Брианы были такими тонкими, что совсем не чувствовались на ощупь. И только когда она стояла голая против света, сияли на солнце золотистым ореолом. У Роджера захватывало дух, что он один видит ее такой. Он перевернул страницу, испытывая вину за то, что вторгается в личное пространство Брианы, и в то же время желая стать к ней как можно ближе, понять, что скрывается у нее в голове. Даты не стояли, каждая запись начиналась с фразы «Прошлой ночью мне снилось». «Прошлой ночью мне снилось, что идет дождь. Ничего странного, дождь льет уже целых два дня. Перед уборной растеклась огромная лужа, и я, перепрыгивая через нее, по колено увязла в зарослях ежевики. Когда мы ложились спать, дождь барабанил по крыше. Капли падали в дымоход и шипели в огне. Мы рассказывали друг другу разные истории о прошлом. Наверное, они и навеяли этот сон. Событий во сне было не так уж много. Я просто смотрела в окно в Бостоне и наблюдала, как автомобили разбрызгивают лужи, шурша покрышками по мокрому асфальту. Когда проснулась, в ушах еще стоял этот звук. Такой отчетливый, что я даже выглянула на улицу, ожидая увидеть оживленный проспект. Однако вместо него увидела ели и каштаны, тихо шевелящие листьями под крупными каплями дождя. Все было зеленым и пышным. Я словно очутилась в джунглях или на другой планете. Я совсем не узнавала это место, хотя живу здесь уже больше года. А еще весь день казалось, что за спиной у меня шуршат шины. Роджер увлеченно перевернул страницу. Прошлой ночью мне снилось, что я сижу за рулем. Еду в моем синем мустанге по серпантину. Прежде я водила машину только в горах на севере Нью-Йорка, но во сне почему-то была уверена, что нахожусь в Ридже. Сон был очень реальным. До сих пор чувствую, как развиваются волосы на ветру, как дрожит двигатель и гудят покрышки. Я понимала, что это не по-настоящему, только в моей голове. И все же ощущение крепко засело в памяти, где-то глубоко в нейронах. И это еще одна странность. Здесь никто, кроме мамы и Роджера, не знает, что такое нейрон. Очень необычное чувство, словно мы втроем скрываем некую тайну. Так или иначе, вчерашний сон явно навеяли вполне реальные обстоятельства из прошлой жизни. А как быть с другими, такими же яркими, но непонятными? Может, это воспоминания о событиях, которые еще не произошли? Прошлой ночью мне снилось, что я занимаюсь любовью с Роджером. Он уже был готов закрыть дневник, когда выхватил глазами эту строчку. Роджер покосился на дверь. В доме было тихо. Женщины возились на кухне, и возле кабинета никто не слонялся. Прошлой ночью Мне снилось, что я занимаюсь любовью с Роджером. На этот раз я не наблюдала за происходящим со стороны, как обычно во сне. Даже не понимала, что я — это я. Была только дикая страсть, которую мы разделили на двоих, не сознавая, где заканчивается он и начинаюсь я. Самое смешное, что я даже Роджера не воспринимала как Роджера. У него было какое-то тайное имя, совсем другое. Но я знала, что все равно это он. Всегда думала, что у каждого есть тайное имя, которое нельзя выразить словом. Например, я — это в любом случае я, будь я Брианой или нет. Себя можно называть я, но как тогда быть с другими? Так вот, во сне я знала настоящее имя Роджера, только не зацикливалась на нем. Лишь в самом конце вдруг подумала: «Эй, оно ведь отлично ему подходит». А потом случилось это, и весь мир затрясся и растаял. Оставшуюся часть строки Бриана закрасила чернилами и подписала. Ни одному писателю не под силу передать это чувство. Роджер громко расхохотался и тут же притих, торопливо озираясь. На кухне по-прежнему звенели голоса, но в коридоре было тихо, и его взгляд снова будто магнитом притянулся к дневнику. Я лежала, зажмурившись, во сне, и чувствовала, как угасает в теле страсть. А когда открыла глаза, оказалось, что на мне лежит Стивен Боннет. От ужаса я сразу пришла в себя. Горло сводило, будто от крика. Но ни Роджер, ни ребенок не проснулись. Меня бросало то в жар, то в холод. Я вся взмокла, сердце колотилось, как бешеное. Очень нескоро удалось успокоиться и снова уснуть. Только когда птицы запели. Собственно, именно они и помогли мне уснуть. Па, да и отец, если подумать, всегда говорил, что сойки и вороны чувствуют опасность. В лесу надо к ним прислушиваться. Возле дома у нас много соек. И потому я знала, что в безопасности. Внизу страницы оставалось немного места. Роджер взмокшими пальцами перевернул лист, и сердце застучало в ушах. Запись продолжалась. И если вначале почерк был кривым и неровным, Бриана торопилась изложить переживания, то здесь буквы оказались выписаны аккуратно, словно изначальный страх улегся, и Бриана успела все обдумать. Я пыталась забыть, но не получается. Сон снова и снова лезет мне в голову. Пришлось даже уйти из дома. Мама взяла Джемми, и я смогла побыть одна. Села в травяном сарае, закрыла глаза, пытаясь вспомнить каждый эпизод сна и смакуя приятные моменты. Пусть самый конец со Стивеном Боннетом меня напугал, но я все равно хотела сохранить этот сон в памяти. Возможно, тогда я смогу повторить его с Роджером в реальности. Только я сомневаюсь, что получится. Пока не вспомню тайное имя мужа. Здесь запись обрывалась. Дальше шли пересказы других снов. Но Роджер не стал их читать. Он медленно закрыл дневник и поставил его на полку. А потом долго стоял, глядя в окно и нервно теребя пальцами шов на штанине.